Лазерный указатель зашевелился, привлекая внимание Эвена к задней стороне передатчика. Два прозрачных, едва заметных волокна отходили от растения, напоминавшего сосновую шишку, уцепившуюся за заднюю стенку, и сквозь дырочку в металле проникали в корпус. Эван коснулся их, и они слегка задрожали. Без инструментов, рукой он оторвал заднюю стенку и невольно отдернул руку, когда большой клубок щупальца вывалился на пол. Они медленно и целенаправленно двигались, словно в поисках новой добычи. Сложное внутреннее устройство передатчика было превращено в кашу. Пузыри волокон поглотили многое из того, что там имелось. «Пробу», — сказал он. Вновь высунулся зонд. Отростки были захвачены для анализа и вновь выброшены. «Итрий», — объявил комплект, — «в небольшом количестве, но важный компонент во многих системах связи. Этим растениям нужен итрий. Значит, оно ест все внутри корпуса, чтобы добыть немного редкого элемента? Настоящее гурманство!» Он посмотрел на два отростка и шишку. «Но ведь они регулярно проверяли оборудование. Неужели этого никто не заметил?» «Простите, сэр, но вы исходите из неправильного представления. Отростки не вырастают из этого маленького растения на полу, проходя потом через корпус. Наоборот, они растут изнутри наружу». «Тогда понятно», — подумал он. «Какая-то спора проникла сквозь фильтры здания и попала в корпус. Может быть, была занесена на чьем-то костюме и как-то уцелела в дезинфекционном отделении за входной дверью. Возможных источников было много, а персонал, видимо, не имел представления о масштабах угрозы, пока не стало слишком поздно». Отойдя от передатчика, он направился ко второй фигуре. Это была женщина, 40 с лишним лет, лежавшая на кушетке. Может быть, она спала, когда был нанесен последний удар. Тело ее было почти не тронуто. Синие, оливковые, зеленые отростки, выраставшие из клетки, проходили через все части ее тела. Если бы не они, казалось бы, что она спокойно отдыхает. Эван коснулся рукой одной ноги. Осязательные сенсоры комплекта восприняли ее как нормальную. Обеими руками он приподнял рабочую одежду от лодыжки до бедра. Кожа была не поврежденная, хотя сухой и сморщенной. Он провел рукой по голому телу. Кожа снялась, как кожура. Там, где следовало быть костями и мышцам, было скопление твердого зеленого стекла. Мелкие твари, похожие на микроорганизмы с ножками, шевелились на прозрачной поверхности. Они бежали, спугнутые неожиданным светом. Эван отпрянул, почувствовав, что его тошнит. На мгновение ему захотелось сжечь всю эту мерзость. Логика удержала его от этого. Кремация вызовет бесполезную трату энергии. Ничего столь предательски обманчивого не было в наружности третьего обитателя помещения. Этот молодой человек был аккуратно расчленен, словно кукла, ожидающая ремонта. Руки и ноги лежали в нескольких сантиметрах от туловища. То же было с головой. Тело словно ждало, что его опять сложат. Это было слишком аккуратно, чтобы умирать. Эван поймал себя на том, что он оглядывается через плечо. «Глупо», — подумал он, — «МВМ предупредит об опасности и даже справится с ней прежде, чем он сам поймет, в чем дело». Он заставил себя вновь посмотреть на мертвое тело. Помимо расчленения, других повреждений вроде не было. Все было на месте, несомненно. «Я не вижу крови». «Она могла испариться к этому времени», — предположил комплект. «Может быть, но нет даже пятен, а они должны быть». Он опустился на колени, чтобы осмотреть пол. Стандартный, прорезиненный, прочный. Но пятна на нем должны быть. Может, кровь была удалена, прежде чем достигла пола? «Железо, сэр», — высказал гипотезу комплект. «Железо и снова калий. Разным формам жизни здесь, очевидно, нужны разные минералы. Ясно, что они не делают различий между станцией и ее обитателями. И то, и другое для них – лишь источники ценных минералов». Эван не смог скрыть волнение. «Только не я. Я им не рудник». Он вернулся к передатчику и осмотрел несколько явно поврежденных кнопок. Ни одна лампочка не загорелась. Легкое свечение в одном месте говорило о том, что генератор нуль пространства глубоко в недрах станции был цел. Но это и понятно. Он был прикрыт солидным слоем железобетона в 30 метрах под поверхностью. Это была мощная машина системы СОЖ, так что можно было получить лучевую энергию, если очистить пространство от голодных агрессивных тварей. Трудно было сохранить положительный настрой среди такого страшного опустошения. «Не вижу оснований для оптимизма», – проворчал он, – «но мы обязаны проверить всю станцию». «Да, сэр. Странствия по оставшимся строениям заняли остальную часть длинного местного дня. Одни из них были пусты, если не считать множество захватчиков. В других их ждали сюрпризы и более жуткие, чем все, что они видели в здании связи. В последнем помещении он увидел трех хищников, занимавшихся мертвым телом. Судя по остаткам одежды, это был член исследовательской группы. Но это и все, что Эван мог о нем сказать. Каждый из трех хищников, термин более описательный, чем точный, как понимал Эван, так как они не охотились за мясом, был размером с большую собаку. Они были трехногими, с подушечками на лапах. Органические тела были защищены кремниевыми панцирями с острыми выступами на месте позвоночника. Занятые пожиранием останков несчастного исследователя, они не обратили на Эвана никакого внимания. С их челюстей текла слюна. Логика оставила Эвана, и он в гневе крикнул. «Сжечь их! Может быть, сохранить одного для изучения?» Когда комплект сделал это предложение, троица повернулась к ним и атаковала. Их мощные челюсти не могли принести вреда поверхности МВМ, как и слюна, выделяемая ими. «Я сказал сжечь!» – закричал Эван. На этот раз ответ комплекта был невербальным. Возник лазерный излучатель и методично превратил каждого из троих агрессоров в груду шлака и углей. Они не издали ни звука, до конца борясь за жизнь, и их выносливость была так же страшна, как и их вид. «Давайте скорее отсюда», — Эван повернулся. «Мы все еще не проверили спальни». Он нетерпеливо пробивался через заросли розовых отростков, преграждавших путь. Краткий электронный звук сопровождал каждый разрушающий взмах его руки в панцире. Первый спальный корпус был пустым, но второй содержал сюрприз. Два тела, не тронутые паразитами, в кроватях на втором этаже. У каждого было аккуратное отверстие над ухом. Один сжимал в руке игломет, другой лежал поперек кровати под неестественным углом. Этот застрелил того, потом лег и совершил самоубийство. «Почему?» – спросил комплект. При всей его сообразительности дедуктивный метод не был его сильной стороной. Не скажешь наверняка, потому что они уже ничего не расскажут. Отчаяние, наверное, воображая, что они пережили в последние минуты.